направляет меня на стези правды. Направления или указания даются разными способами. Вот некоторые из них. Первый. Словом. И люди, и животные знают определенные звуки, какими предупреждает их пред опасностью. К сожалению, люди не всегда желают принимать указания и держатся хорошего направления. У пророка Иеремии читаем такой случай. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. 6 глава, 16 стих. Таких напрасно уговаривать. А тех же, которые готовы принимать указания Господни, добрый пастор словом истины направляет послушных ему овец на путь спасения. Второй. Обстоятельствами. Как пастух иногда приводит свое стадо через такое место, где с одной стороны отвесная скала, а с другой глубокая пропасть, и овцам ничего не остается, как идти единственным возможным путем вслед за пастырем, так Господь иногда складывает обстоятельства, что человек не может свернуть ни направо, ни налево, ни вернуться назад. Апостол Павел и его спутники не отправились бы проповедовать Евангелие в Европе, если бы Дух Святой не преградил им путь в другие места. Мы бы не имели нескольких ценных посланий апостола Павла, если бы он оставался на свободе, а не в римской тюрьме. Да и из личной жизни можем припомнить много случаев, когда обстоятельства принудили нас сделать то, что впоследствии оказалось для нас наилучшим. Не забудем, однако, что стечение обстоятельств происходит не само по себе, а по воле Божьей. Третий. Примером. Восточный пастух не гонит своих овец, а ведет. Христос, добрый пастырь, говорит своему народу: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Иоанна 12 глава, 26 стих. Смущающие некоторые их вопросы, куда можно идти христианину и куда нельзя ему идти, правильно решается ответом на вопрос: «Будет ли там Господь Иисус Христос?» С Ним нигде не страшно и не опасно, а без Него человеку везде беда. Апостол заповедал, чтобы в нашей жизни мы имели и шли, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Евреям 12 глава, 2 стих. Словом истины, обстоятельствами и собственным примером Господь Иисус направляет людей на стези правды. Древнееврейское слово «садака», как и древнегреческое слово «диакосине», имело значение «правда», «справедливость», «безупречность», «праведность» и так далее. По этой причине в одних переводах сказано «на стези правды», а в других «на стези праведности». Под словом «правда» у нас принято понимать истину на деле. Действительность – факт, а под словом «праведность» – образ жизни, удаленный от лжи, порока и греха. Правда и праведность тесно связаны. Глянем же на некоторые стези правды, ведущие на большую дорогу праведности. Первое. Отношение к Богу. Моисей с горы Синайской принес Израилю две скрижали или каменные доски, на которых были начертаны 10 заповедей. На первой доске были заповеди по отношению к Богу. Не иметь иных богов, не делать себе кумира, не произносить имени Господня напрасно, помнить день субботний, почитать отца и мать. В жизни человека Богом делается все то, что овладевает им. Кумиром же для человека делается то, пред чем он преклоняется. Одни люди имеют видимых богов, а другие – невидимых. Одни имеют кумиров в своих капищах и домах, а другие – в сердцах своих. В большинстве случаев все совратились и уклонились от правды Божьей. Вторая. отношение к человеку. На первой скрижали были начертаны заповеди по отношению к человеку: не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не лжесвидетельствовать, не желать чужого. Кто из людей осмелился бы уверять, что он или она не нарушили этих заповедей Божиих, если не на деле, то в своих мыслях? Третье. Отношение к самим себе. Размышляя о Божьих заповедях и вникая в самих себя, невольно приходится соглашаться со словами пророка Исаии: «Вся праведность наша, как запачканная одежда» — 61 глава, 4 стих. Если же в запачканной одежде нам стыдно явиться пред людьми, то как явиться пред святым Богом? И тут сознание своей греховности является для человека той надежной стезей правды, которая приводит его к покаянию и принятию Господа Иисуса Христа, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Первое послание к Коринфянам, 30 глава, 31 стих. «Направляет меня на стези правды ради имени Своего». «Что существует, тому уже наречено имя», учил Екклезиаст в 6 главе 10 стихе. Человек одарен способностью замечать особенности или свойства живых существ и мертвых предметов и давать им соответственные имена. В Библии сказано, что Бог привел к человеку всех животных, чтобы он обратил на них внимание, и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Кроме общих родовых и видимых названий, имеются еще и собственные имена, даваемые каждому существу в отдельности. Интересно, что многие животные и теперь занимают свое имя, данное хозяином, и отзываются или идут, когда хозяин или хозяйка позовут их по имени. В древности собственные имена людям давались в связи с каким-либо ожиданием или воспоминанием или определением. Возьмем несколько примеров. Первый. Определение. «И нарек Адам имя жене своей Ева, по-еврейски Хавва, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие 3 глава, 20 стих. Хава означает «жизнь», и это имя Адам дал жене своей после того, как она стала рождать детей. Когда у Ревеки, жены Исаака, родились близнецы, и один из них был красный и косматый, то ему дали имя Исав косматый, и Едом красный. Другой же вышел из утробы матери, держа брата своего за пяту, как бы задерживая его, запиная, и по этой причине ему дали имя Иаков, запинатель. Бытие 25 глава с 24 по 26 стих и 27 глава 36 стих. Второй. Воспоминание. Дочь фараона пришла на берег реки. Она заметила в тростнике корзинку и повелела служанке принести ее. В корзинке оказался трехмесячный мальчик. Принцесса повелела еврейской женщине вскормить этого младенца и когда он вырастет, привести к нему. Так было сделано, и у дочери фараоновой этот мальчик был вместо сына. И нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, из воды вынула его. Исход 2 глава, 10 стих. В Силоме у входа в скинию стояла женщина и тихо молилась. Первосвященник, узнавший, что она в скорби изливала душу свою пред Богом в молитве, успокоил ее, благословил и отпустил с миром. Эта женщина скорбела пред Господом о своем бесплодии. Но вскоре после возвращения из Силома она зачала и в должное время родила мальчика. и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я и спросила его». Первая книга Царств, 1 глава с 12 по 20 стих. 3. Ожидание. В допотопные времена с развитием ремесел и искусств развились беззаконие и житейские трудности. Но, к счастью, у людей всегда имеется надежда на лучшее, без которой не было бы возможно жить на свете. Когда у Ламеха, девятое поколение от Адама, родился сын, он нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в делах рук наших». Бытие 5 глава с 28 по 29 стих. Эта надежда не осуществилась, все же она поддерживала дух людей. Когда ангел явился Иосифу во сне и объяснил ему тайну беременности Девы Марии, он предвозвестил: родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1 глава 21 стих. Это предсказание осуществляется до настоящего времени. Иисус спасает людей от грехов их и дает им новую счастливую жизнь. Аминь.